12. Виндикар сидел так долгое время, слушая барабанный дождь и долетающий от столицы удаленный грохот разрушений. Взрывы и сотрясения следовали все чаще. К ним присоединялись сгустки резкого света, падающие сверху с небес. Столица и все, что в ней было, сокрушалось под яростью сынов Хоруса. Скоро они обратят свое оружие на космопорт, на пустыри, на любое место на Дагонете, где жизнь еще скрывалась от их карающей длани. Бунтовщики и предатели под началом воителя не остановятся ни на этой планете, ни на следующей за ней. Они проторят через космос пылающую дорогу, которая кончится лишь на Терри. Этого нельзя было допустить. Война Келла, его миссия, была не окончена. Опираясь на винтовку Экзитус, он собрал все нужные ему вещи, а затем снайпер из клана Виндикар оставил руины терминала за спиной и начал медленный путь под темнеющим небом, через потрескавшиеся взлетные полосы. Он увидел, как вдалеке вспыхнули габаритные огни Ультио. Корабль почувствовал его приближение.